Глава 41. Пульс учащается, долбит виски, чувство тревоги сдавливает горло. Смотрю Макару в глаза и забываю, как говорить. Горящие глаза напротив пугают. Макар переворачивает меня на спину и нависает сверху. Чувствую его руку на своей шее, проводит тыльной стороной вверх до щеки. «Отпусти свои мысли. Их все видно в твоих глазах», — хрипло произносит. «А я не могу отпустить, и поймать при этом их тоже не могу. Падаю вместе с ним в бездну. Тебя не было в моих планах еще совсем недавно, а теперь схожу с ума от одного твоего взгляда. Его зрачки так расширены, что вижу себя в них. Смотрю на его губы, в горле пересыхает. Я не могу». Упираясь руками в его плечи в попытке оттолкнуть. «Все ты можешь, просто боишься». Он наклоняется и целует в щеку в том месте, которого касался только что. Если от пальцев я ощущала тепло, то губы просто горящие. Поцелуи поднимаются по скуле выше, до самого уха. «Не стоит. Я не обижу. Обещаю тебе. Никогда». Слышу шепот, но смысл доходит не сразу. Мне так отчаянно хочется верить. «Не сопротивляйся. Я остановлюсь, если ты попросишь, но не сейчас». Влажный язык касается ушной раковины. Нутро разрывается в клочья, и мое, и Макара. Я чувствую это совершенно точно. Руками касаюсь его затылка и тянусь губами к его. Касание едва ощутимое, словно боится мне сделать больно. От этих мыслей хочется плакать. Забота обезоруживает. «В губы будет попозже. Потерпи. Еще пока что припухшие. У меня перед глазами темнеет, кожей ощущаю, что Макар улыбается. Укладываюсь удобнее и обнимаю Макара, как мне кажется, очень крепко. Становится очень страшно от мысли, что он сейчас может встать и уйти. Будто чувствуя это, он начинает покрывать мое лицо поцелуями. Могут ли нежные чувства убить? Сейчас я отвечу «да». Полностью отключается способность мыслить и дышать. Тяну ладонь к его волосам, потребность в касаниях неудержима. Глажу его затылок, ощутимо прижимая пальцы к корням волос. Макар тяжело дышит, немного откидывая голову, прижимая ее крепче к моей ладони. При этом, открывая доступ к своей шее, тут же тянусь губами, целуя бьющуюся жилку. Ощущения потрясающие, чувствовать его учащенный пульс под своими губами. «Ия», смотрит в глаза, одной рукой возвращая на место. «Лежишь и не дергаешься. Я так долго ждал, что сейчас от одного твоего касания кончить могу. Я и до этого не знала, куда себя деть. Сейчас же...» Закрываю глаза и отдаюсь ощущениям. Отсутствие споров Макар воспринимает знаком согласия. Чувствую, как спускается с плеча ткань платья. При желании его полностью можно стянуть через низ. Вырез сзади позволяет сделать это без проблем. Понимаю это не только я, потому что в следующее же мгновение Макар оголяет мою грудь. Непроизвольно напрягаюсь, раздетый быть при ком-то непривычно. «Расслабься, твой страх убивает», — с надрывом произносит Макар. Я тут же киваю, изо всех сил стараюсь выполнить просьбу. Боже, он же не виноват, что у меня сомнений в себе и в правильности своих решений в голове больше, чем на ниже волос. Ладонь Макара касается груди, едва ощутимые касания, ведет от одного соска до другого. По телу проходит дрожь, он усмехается, делает обратное движение, последствия повторяются. Ладонь сжимает правую грудь почти что до боли. Я слишком напряжена, острота ощущений зашкаливает. В какой-то момент ощущаю прикосновение губ ко второму соску. Нежно целует, немного обхватывая губами, играет с ним языком. Мозг взрывается. Не знаю, сколько проходит времени перед тем, как Макар начинает его посасывать. Это финиш. Мой эмоциональный перебор. Будто тебя запирают в комнате полной воды, ты барахтаешься, прижимаясь ртом к потолку, но воздуха все равно нет, безысходность. «Эй, малыш, ты чего?» Открываю глаза и вижу взволнованного Макара, вглядывается в мои глаза, «Больно где-то?» «Понять его вопроса не могу, качаю головой». «Ну а чего ты тогда?» Его пальцы касаются моих щек сначала одной, затем и второй. Только тогда до меня доходит причина его беспокойства. «Все в порядке. Тянусь прижаться к нему, такому большому и теплому». Макар перехватывает меня одной рукой и прижимает к себе, сам же при этом откидывается на спину. «Ты права. Надо остыть. Точка невозврата уже слишком близка». Прижимаюсь к нему, одетому, оголенной грудью. Сил натянуть платье нет. Лицом утыкаюсь в шею. Макар сдавливает в объятиях. Его ладонь гладит спину вдоль позвоночника. Если меня спросить, когда мне в последний раз было так приятно и в то же время спокойно, я уже и не вспомню.